И Чуани и его жена Сноу были ошеломлены этой историей. Это была не история, это была настоящая легенда. Хотя они знали, что их сын был гениальным, как они могли себе представить, что их талантливый, владеющий мечом сын из Ласточкиной горы, станет такой ослепительной фигурой. Он не только достиг паритета с бессмертными и демоническими богами трех царств, он сыграл решающую роль в прекращении войны. Что касается его нынешнего уровня власти, то это было совершенно непостижимо. Они также узнали о смерти Юйвэй. К сожалению, когда ее душа была разрушена, ее истинная душа тоже была разорвана. В настоящее время не было никакой возможности возродить ее. Несколькими днями позже Нин провел банкет трех царств на острове Ясное Сердце Ласточкиной горы. В нем приняли участие все верховные бессмертные и демонические боги трех царств. Конечно, многие из старых друзей Нина тоже пришли, например, фигурой горы Внутреннее Сердце, включая сумасшедшего Цзи, Суню Куна и Красного Снега. Прибыли даже такие, как северный боевой даос Неряха, который был их старшим учеником-братом в черно-белом колледже. Первый раз Нин принимал такой роскошный банкет, и в конце он даже поделился своими мыслями о Дао, принеся просветление многим бессмертным и демоническим богам трех царств. Другая часть исконного хаоса. Территория Огромное Небо. Дворец Огромное Небо. В мгновение ока прошло более месяца после прибытия Нина во Дворец Огромное Небо. Это был день официального приветственного банкета Нина. «Цзинин! Цзинин!» — кричал ему издалека Дао Лорд Единое Небо. Старший брат, Нин, вышел из своего имения. Сую Цзи и священная пилюля были рядом с ним. Нин улыбнулся. «Я слышал, как ты звал меня. Я хотел тебя увидеть еще несколько дней назад, но священная пилюля сказал мне, что ты в уединенной медитации», — со смехом сказал Дао Лорд Единое Небо. «Старший брат хотел меня видеть», — Нин повернулся, чтобы взглянуть на священную пилюлю. Священная пилюля поспешно объяснил. «Дао Лорд Единое Небо сказал, что нет особой важности, и попросил не беспокоить тебя». Дао Лорд Единое Небо тоже кивнул. «Никакой спешки, но Цзинин, ты на самом деле меня поразил на этот раз. Вы захватил Дао Лорда Благословенного Ветра, Дао Лорда Третьей Ступени Храма Ясного Ветра, Дао Лорда Третьей Ступени. Ты схватил его. Как ты мог скрыть от меня такой невероятный подвиг? Если бы не брат Восточный Культ Не, я бы понятия ни об этом не имел». Нин был смущен. Он тут же сказал: «Ладно, это определенно моя вина. Честно говоря, Нин действительно не считал захват Дао Лорда большим делом. В его глазах храм Ясного Ветра не был такой уж угрозой. Даже если пришел бы сам патриарх Ясный Ветер, он ничего не смог бы сделать дворцу Огромное Небо. Если что-то действительно пошло не так, Нин мог просто использовать одну из Дао печатей погибшего Гегемона, чтобы убить этого человека». Нин не был особо озадачен этим вопросом, потому что не считал его стоящим внимания. Он занялся возрождением своих родителей и был полностью на этом сосредоточен, забыв рассказать о произошедшем дворцу Огромное Небо. «Ладно, это не проблема. С моим аватаром здесь нам вообще не стоит бояться храма Ясного Ветра». Дао Лорд Единое Небо был очень взволнован. «Но то, что ты смог захватить Дао Лорда Третьей Ступени, ха!» От одной мысли, каким было лицо Ясного Ветра, когда он узнал об этом, голова идет кругом. «Я уже покорил Дао Лорда. Старший брат Единое Небо, ты можешь делать с ним все, что сочтешь нужным», — сказал Нин. «Но это ты схватил его. Как я могу принимать решение?» — ответил поспешно Дао Лорд Единое Небо. «Ты чересчур вежлив, старший брат. Используй эту ситуацию против храма Ветра. Тебе это ничего не будет стоить». Дао Лорд Единое Небо покачал головой. «Ты не понимаешь, что за человек этот Ясный Ветер. Шантажировать его будет нелегким делом. Забудь об этом. Ясный Ветер никогда не забывает обид. Подождем и посмотрим». Нин кивнул. «Хорошо. Старший брат, я хочу попросить тебя кое о чем». «О чем же?» — спросил Дао Лорд Единое Небо. «Я хочу собрать несколько техник, тайных искусств и божественных способностей», — сказал Нин. «Мне нужны все виды техник». Дао Лорд Единое Небо посмотрел на Нина. «Ты планируешь основать свою собственную школу?» Нин покачал головой. «Да нет, это для моей родины. Там нет хороших методов. Я хочу приобрести для них самые лучшие», — сказал Нин. «Во дворце Огромное Небо есть некоторые базовые методы, которые могут быть свободно переданы другим людям», — сказал Дао Лорд Единое Небо. «Но более мощные у нас есть свои правила относительно того, как ими распоряжаться. Мы будем делать все в соответствии с правилами. Мне нужны все виды божественных способностей, приемов и тайных искусств ниже уровня Дао-Лорда. Я заплачу столько нектара хаоса, сколько требуют правила. Даже Союз Дао был готов продать свои многочисленные тайные искусства и божественные способности, не говоря уже о Дворце Огромное Небо. Даже новая вода Дао-Лорда, все боги и другие подобные техники были проданы в Королевство Яркий Берег. Нину нужны были только методы, которые были ниже уровня Дао-Лорда. Более глубокие методы на данный момент ему были не нужны. Во Дворце Огромное Небо на самом деле не было так много мощных наследий. А ниже уровня Дао-Лорда, это будет легко, кивнул Дао-Лорд Единое Небо. Однако, в течение бесчисленных лет во Дворце Огромное Небо накопилось немало техник. Если бы мы дали тебе их все, это стоило бы тебе 3 миллиона кубов нектара хаоса. Я не хочу пользоваться твоими возможностями. Таковы правила. Эти методы были накоплены бесчисленными братьями в течение бесчисленных лет. Хорошо, кивнул Нин. Значит, 3 миллиона. Дворец Огромное Небо был древней школой, которая доминировала на близлежащих территориях и существовала бесчисленные циклы хаоса. В ней, конечно, было достаточно техник ниже уровня Дао-Лорда. Вот почему это место считалось святой землей для совершенствования. Теперь, когда Нин приобрел все эти методы, был создан фонд трех царств. В конце концов, большинство культиваторов трех царств были просто на уровне старших богов или наследных бессмертных. Достичь мирового уровня, а затем стать Дао-Лордом, было слишком сложно. По правде говоря, если бы он не смог купить то, что ему нужно во Дворце Огромное Небо, купил бы это в Союзе Дао. Только это было бы более сложно и, вероятно, цена была бы выше. Что касается наследий, которые могли бы использовать Дао-Лорды, даже у Дворца Огромное Небо было очень мало таких наследий, и они были либо оставлены своими Дао-Лордами, либо удачно кем-то приобретены. Они не могли случайно передаваться другим. Им нельзя было обучиться случайным образом. Все, что Нин пока планировал сделать, это создать несколько собственных наследий и оставить их в трех царствах. Например, его искусство меча «Ясная луна» было определенно одним из самых высококлассных наследий. Но, конечно, не каждому будет разрешено изучать его. Заинтересованным пришлось бы пройти многоуровневое испытание прежде, чем они могли бы изучать Дао меча, которое Нин так кропотливо создавал. Использовать хранилище Дворца Огромное Небо, созданное в течение бесчисленных лет, чтобы основать фонд трех царств, этого будет достаточно. Нин ощутил волну радости в своем сердце. Том 29, глава 13. Омега-меч Дао-Хаха. Ты с такой легкостью соглашаешься на 3 миллиона кубов, рассмеялся Дао-Лорд Единое Небо. Как и должно быть с тем, кто способен захватить Дао-Лорда третьей ступени. Твои ресурсы действительно экстраординарны. Мне просто повезло больше, чем другим, сказал Цзинин. Старший брат Единое Небо, все наши братья прибыли и ждут. Вы уже поболтали? Смех Дао-Лорда Сияющего Плавника можно было услышать издалека. Терпение, брат Сияющий Плавник, мы скоро будем. Дао-Лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Пойдем скорее. Приветственный банкет вот-вот начнется. Состоялась торжественная церемония приветствия. После окончания церемонии Нин теперь считался официальным членом Дворца Огромное Небо. Дао-Лорд Единое Небо, Дао-Лорд Военачальник и Дао-Лорд Сияющий Плавник почувствовали облегчение. Они могли гарантировать, что Нин станет экстраординарным Дао-Лордом. Хотя у него и был талисман приветствия, он вполне мог передумать присоединяться к Дворцу Огромное Небо. Теперь, когда он присоединился, он действительно был им пожизненным другом и братом. Грохот. В темноте пространства святыня, излучавшая странные лазурные волны, двигалась с высокой скоростью. По мере того, как потоки энергии поднимались и текли вокруг нее, она быстро летела сквозь пространство. В святыне стоял старик, одетый в красивую черную одежду. Он молча смотрел в космос. Его глаза были спокойными, как глубины морских вод. Под ним стояли 7 почтительных культиваторов мирового уровня. Ему удалось захватить благословенного ветра. А этот юноша, Черный Север, довольно дерзок. Черноволосый старик спокойно добавил, он еще смелее, чем Единое Небо. Один из учеников мирового уровня обратился к нему. Патриарх, Черный Север скорее всего приобрел кое-какие особые сокровища, ему просто повезло. Да, лорд Благословенный Ветер сам это сказал, так ведь? Он был избит големом, который обладал силой Верховного Дао-Лорда третьей ступени, а затем он был захвачен с помощью хитрого трюка. В любом случае, этот Черный Север, всего лишь культиватор мирового уровня. Патриарх, тебе он не сможет сопротивляться, нельзя быть слишком самоуверенными, спокойно ответил патриарх Ясный Ветер. Удача иногда может принести действительно потрясающие сокровища. Он был Дао-лордом четвертой ступени. Дао-лорды четвертой ступени сильно отличались от Дао-лордов третьей ступени. Достичь четвертой ступени означало быть в шаге от слияния Дао, а это означало, что ты достиг ужасающих высот в каком-то Дао. Одной из причин, по которой они так долго враждовали с Дао-лордом Единое Небо, было то, что они были на одинаковом уровне власти. И патриарх Ясный Ветер, и Дао-лорд Единое Небо были чрезвычайно могущественны даже среди других Дао-лордов четвертой ступени. Они оба испытали много опасностей. Они, естественно, были достаточно опытными в самосохранении и никогда не стали бы недооценивать любого противника. Когда бог сердца Единый Ветер разрушил Дао-печать, он смог легко убить Дао-лорда третьей ступени. А если бы он столкнулся с патриархом Ясным Ветром, забудем о Дао-печати. Даже если бы дворцовый лорд Дворца Сердца неосторожно сражался бы с ним, патриарх Ясный Ветер смог бы сбежать. Единое Небо прошло довольно много времени с тех пор, как у нас с ним был последний спарринг. Лазурный свет мерцал в глазах патриарха Ясного Ветра. Во Дворце Огромное Небо было два Дао-лорда четвертой ступени, в то время как в храме Ясного Ветра был только один. Однако сила этих двух организаций была равной. Это было свидетельством того, насколько грозным был патриарх Ясный Ветер. Три царства. Остров Ясное Сердце. В кабинете Нина. Кабинет был заполнен нефритовыми свитками. Нин небрежно поднял нефритовый свиток, затем влил в него набор искусств меча, который он создал. Для старейших богов и наследных бессмертных менее утонченные искусства меча более уместны. Левая рука Нина привычно демонстрировала одно искусство меча за другим. Он отлично объединил пять высших дао. С точки зрения создания методов искусства меча для старейших или мировых богов, даже гегемон Яркого берега не факт, что соответствовал Нину. 3600 низкоуровневых методов, 108 достойных методов и 5 высокоуровневых искусств меча. Позиция Инь-Ян, позиция Единое Сердце, позиция Капля Крови, Бестеневая и Разрушитель Небес. Самая совершенная техника должна быть идеальным соединением этих пяти типов целей меча. Искусство мечей, созданное Нином, включали все виды искусств меча. Искусства, которые были более подходящими для женщин, искусство мечей, которые предназначались для использования только одной рукой, искусства, которые подходили тем, кто был не слишком умен. Все виды искусств меча были созданы, а процесс их создания был для Нина еще одним способом проанализировать их и лучше понять природу Дао меча. Иногда он поднимал голову и смотрел вдаль. Его взгляд был прикован к далекому озеру, у которого тренировался Ичуань. За ним наблюдала Юки Сноу, а их внучка Цзи Ясная Луна постоянно давала советы и руководила процессом. Ясная Луна действительно достигла гораздо более впечатляющего уровня опыта в Дао меча, чем ее дед, Ичуань. А Ичуань с удовольствием внимал наставлениям внучки. Нин усмехнулся, наблюдая за ними. Его отец, мать и его дочь, Ясная Луна, вместе. Как замечательно. Затем Нин снова вернулся у своим искусством меча, выкладывая их изображения, а затем записывая их в нефритовые свитки. Нин внезапно остановился. Хотя его взгляд был сосредоточен на далеком берегу озера, его сердце ощущалось как восходящее солнце, которое взошло над водным горизонтом. Дао меча. Вот и все. В мече и есть вся суть Дао меча. Нин засмеялся. Зачем делить его на множество разных типов? Цели меча. Инь-Ян, капля крови, бестеневая, единое сердце, разрушитель небес. Какая разница? Все они принадлежат Дао меча. Так оно и есть. Вопрос, который мучил меня столько миллионов лет. Как говорится, тот, кто внезапно осознал Дао утром, был доволен, даже если он умрет вечером. Таким было удовлетворение, которое Нин испытывал сейчас. Это было волнение. Это было чувство удовлетворения. Вопрос терзал его в течение миллионов лет в царстве Трилистника, когда он впервые почувствовал, что его Дао меча еще не достигла предела. Теперь, когда его родители и его дочь оказались рядом с ним, он внезапно прозрел, когда собрал разные искусства меча вместе. Грохот. Волна странной силы вздымалась, резонируя с самими потаенными глубинами души Нина. Нин поднял голову и посмотрел в небо. Он отследил, откуда шло это чувство. Он сразу понял, что оно идет из невероятно далекого исконного хаоса. Это место было настолько непостижимо далеким, что оно было много раз дальше, чем размер всех бесконечных территорий или альтернативной вселенной. Это было место, где лежали настоящие первичные сущности этой вселенной. Это место было местом, где обитала основная сущность Дао Меча, одна из главных сущностей этой вселенной, Грохот. Одна из главных сущностей, ответственных за стабилизацию всей этой вселенной, главная сущность Дао Меча, резонировала с Цзинином. Бум. В трех царствах. Нин все еще находился в своем кабинете, но из его тела внезапно вырвалась устрашающая аура Дао Меча. Он сам был, как ужасный меч. Каждое его движение и каждый его жест содержали ауру Дао Меча. Я теперь, эксперт Дао Меча, Нин чувствовал, что непостижимо далекая главная сущность Дао Меча резонирует с ним. В этот момент он наконец понял, что это действительно верховная Дао Меча, истинная вершина Дао Меча. Это высшие Дао Меча, это омега Дао Меча. У него не было нескольких версий, таких как у Верховного Дао. Дао Меча само по себе было полным Дао. Оно может просто трансформироваться во множество разных вещей, подобно тому, как один высший Тайцзи породил двойственность Ниян, которая породила триграммы, которые затем породили все остальное. Пять идеально объединившихся Верховных Дао, которые развил Нин, были похожи на триграммы. Хотя три линии триграмм были объединены вместе, они, по сути, не представляли собой единого Дао Меча. Только по-настоящему поняв единственный источник, вы сможете по-настоящему полностью понять и освоить Дао Меча. Омега Дао Меча – это истинная и полноценная Дао Меча. Только теперь меня можно считать экспертом Дао Меча. Нин почувствовал, что только что претерпел полную трансформацию. Наконец он понял, почему разница в силе между теми, кто соединил два верховных Дао, три верховных Дао или даже пять верховных Дао, была довольно маленькой. На самом деле не имело значения, сколько верховных Дао ты смог придумать, потому что над ними было полное и единое Дао Меча. Все виды искусств меча и все так называемые ветви, они были не более чем частью этого истинного и полного Дао Меча. Выйти. Нин шагнул вперед. Свист. Он мгновенно превратился в полосу света, которая затем полностью исчезла, когда он использовал свой бестеневой навык. В одно мгновение он появился в космосе над тремя царствами. Солнечная звезда. Нин стоял в космосе, глядя на огромную, пылающую и горячую солнечную звезду вдали. Он выглядел вполне обычным, его аура Дао Меча полностью скрылась, но именно это и сделало его таким страшным. Теперь он в корне отличался от того человека, каким он был раньше. Как ужасающе. Я могу разрывать пространство, не вызывая никаких помех. Я действительно могу двигаться в 10 раз быстрее скорости света. Большинство верховных Дао Лордов могут двигаться только в 5 раз быстрее скорости света. Даже Нин испугался того, насколько сильным он стал. Раньше его самым мощным оружием были его четверной гром и четверная вода, но сила его Дао Меча теперь полностью затмила оба этих оружия, вместе взятых. Теперь, когда я понял свое Омега Дао Меча, мне пора прорваться, чтобы стать Дао Лордом. Глаза Нина пылали от волнения. Он когда-то считал, что его шансы на возрождение Юйвэй были незначительными. Даже император Печать Руки, Вечный Император, достигший невероятных высот в Дао Печати, не смог осуществить такую вещь. Но в тот момент, когда он обнаружил и осмыслил свое Омега Дао Меча, он понял, что его шансы только что резко возросли. Том 29, глава 14. Патриарх Ясный Ветер, Дворец Огромное Небо, Имение Черного Севера. Свист. Цзинин держал фляжку вина, вино из нее вытекало в стакан. Учитель, ты действительно расслабился в последнее время. Раньше ты каждый день тренировался с мечом. Почему ты остановился? Суй Юцзи шла к нему издалека. Кто сказал, что я остановился? Пока мое сердце бьется, я буду тренироваться в мече. Если мое сердце лишится цели меча, вся физическая подготовка на свете будет бесполезной. Тебе может показаться, что я просто расслабляюсь и пью вино, но я и сейчас тренируюсь. Философ, пробормотала Су Юцзи. Нин засмеялся. В его сердце действительно была цель меча. Удивительная Дао Меча, которая наполнила его сердце и полностью контролировала его, заставила Нина опьянеть. На своем нынешнем, мировом уровне, Нин уже продвинулся, насколько мог. Теперь ему нужно было стать Дао Лордом. Только тогда он сможет продвинуться дальше в своем Омега Мече Дао. Дао Меча Омега подтверждала, что путь, который выбрал Нин, был поистине самым сложным из путей, но он едва начал идти по этому пути. Тем не менее, находившийся в начале этого пути, был в своих идеях сопоставим с многими дао-лордами четвертой ступени. В некоторых областях он фактически превзошел их. По правде говоря, уже тот факт, что Нин мог двигаться в 10 раз быстрее скорости света, свидетельствовал о его навыках. Ему не приходилось полагаться на искусство молнии или света. Он летал в 10 раз быстрее света только благодаря своему мастерству в дао-меча. Это доказывало, насколько глубокого уровня понимания он достиг. Пройдет еще 30 с лишним лет, прежде чем клон моего основного тела достигнет этого места, размышлял Нин. Полагаю, мне придется просто подождать. В течение следующих 30 с лишним лет Нин отдыхал, выпивая вино и прогуливаясь по дворцу Огромное Небо. Он также запоминал различные новые техники и тайные искусства, чтобы его исконный двойник в трех царствах также получил доступ к ним. Нин потратил 3 миллиона кубов нектара хаоса, чтобы купить все техники, божественные способности и тайные искусства дворца Огромное Небо, которые были ниже уровня дао-лорда. Техник действительно было огромное количество, и даже Нину потребовалось бы очень много времени, чтобы запомнить их все. Сейчас Нин просто проводил часть своего свободного времени, запасаясь техниками. Он планировал стать дао-лордом, прежде чем действительно запомнит их в больших масштабах. Дао-лорды могли запоминать вещи намного быстрее, чем культиваторы мирового уровня. Их уровни были совершенно разными. Лицо Нин внезапно нахмурилось, когда он поднял бокал вина. Что случилось, мастер? Су Юцзи была озадачена. Какое сильное чувство опасности, тихо пробормотал Нин, пришел враг. Сильное чувство опасности, враг? Су Юцзи была сильно озадачена. Она была дао-лордом, но она ничего не чувствовала. Нин поднялся на ноги. Пойдем, нужно проверить. Неужели враг? Су Юцзи последовала за Нином, смущенная. Однако, сделав всего несколько шагов, она внезапно подняла голову, ошеломленно посмотрев в небо. Какая ужасающе сильная аура. Она в шоке взглянула на своего учителя, Цзинина. Цзинин был просто на мировом уровне, но он действительно смог почувствовать этого пришедшего, прежде чем она, да, лорд, почувствовала. Но она не знала о том, что с тех пор, как Нин овладел омега дао меча, вокруг него сформировался естественный домен меча дао, и он был хозяином этого домена. Пока они находились в пределах досягаемости волн, порожденных главной сущностью дао меча, Нин мог легко ощущать, чувствовать то, что было вокруг него. Чем ближе кто-то к нему подходил, тем сильнее были бы эти ощущения. Учитывая достижения Нина в дао меча, его сенсорные способности были уже сопоставимы со способностями дао-лордов четвертой ступени. Спустя несколько мгновений появился священная пилюля. Нин, Су Юцзи и священная пилюля быстро направились в главный зал дворца Огромное Небо. К настоящему моменту туда уже прибыли дао-лорд Единое Небо и дао-лорд Военачальник Цзинин. «Черный Север!» – закричали оба одновременно. «Что-то случилось?» – спросил Нин, пристально глядя в небо. Главный зал Огромное Небо был самым высоким зданием во всем дворце, оттуда они смогли видеть бесконечное небо над собой. С горизонта на них двигалась серая масса, закрывшая солнце. Она обладала аурой такой силы, что даже смотреть на нее было страшно. «Это патриарх Ясный Ветер», — сказал дао-лорд Военачальник. «Несколько дней назад я подсчитал, что он придет. Однако все, что мы можем сделать, это ощутить его присутствие. Больше ничего». Да, лорд Единое Небо был довольно спокоен. Он холодно засмеялся. «Я знал, что старый ублюдок не спустит нам этого с рук. Значит, он все-таки действительно прибыл». Взгляд Нина стал мрачным. «Не волнуйся. Скорее всего, он просто будет разглагольствовать и бубнить снаружи. Он не посмел бы войти во дворец Огромное Небо». Да, лорд Единое Небо засмеялся. «Хотя я здесь только аватар, и у меня нет полной силы моего истинного я, но формации, которые мы установили здесь в течение бесчисленных лет, обеспечивают безопасность. Учитывая, что военачальник также здесь, он никак не посмеет войти». «Да, лорд военачальник, стоящий поблизости», кивнул. «Во внешнем мире я, возможно, не ровня патриарху Ясному Ветру, но здесь, во дворце Огромное Небо, мне бояться нечего». Грохот. Серая масса продолжала двигаться и простираться от далекого горизонта. Другие братья дворца Огромное Небо тоже это заметили, и все они поспешили в главный зал. Что происходит? Че, что это? Старший брат Огромное Небо, кто это вторгается во дворец Огромное Небо? Все они были в шоке. Ни одному из наших братьев дворца Огромное Небо нельзя покидать это место. Ждите моих указаний, спокойно сказал «Да, лорд, единое небо». Его голос раздался эхом в голове каждого члена дворца «Огромное небо». «Есть». Все они согласились, понимая, что сейчас не время расслабляться. Вскоре серый ветер с дикой бушующей силой полностью накрыл небо над дворцом «Огромное небо», закрыл солнце. Вокруг почти не осталось света. Дворец «Огромное небо» тонул в темноте. Только некоторые из формаций, закрывающих его, начали активироваться. В разных частях дворца «Огромное небо» стал появляться свет, придавая ему красивое свечение. «Старик, единое небо». В бесконечном сером ветре в небе появилась святыня, перед главным входом в нее стоял старик, одетый в странную черную одежду. Его голос отозвался эхом во всем мире. «Ты действительно довольно смел. Ты на самом деле осмелился разрешить своим юным вассалам похитить Дао Лорда Благословенного Ветра из моего храма Ясного Ветра. Тебе лучше отдать его вместе с его 5 культиваторами мирового уровня. Если ты это сделаешь, я просто забуду обо всем. А иначе хаймэм». Он холодно фыркнул, и этот звук прогремел громом в небе. «Во дворце огромное небо. Остальные должны подождать здесь», — объяснил Дао Лорд Единое Небо. «Военачальник, давай поговорим с этим сумасшедшим». «Согласен», — кивнул Дао Лорд. Дао Лорды Единое Небо и военачальник мгновенно взмыли в небо. Благодаря барьерным формациям, охраняющим дворец Огромное Небо, снаружи невозможно было увидеть то, что происходило внутри, но те, кто находился внутри дворца Огромное Небо, четко видели, что происходит снаружи. Только когда Дао Лорд Единое Небо и Дао Лорд Военачальник вылетели в небо, члены храма Ясного Ветра смогли их увидеть. «Ясный Ветер», — усмехнулся Дао Лорд Единое Небо. «Дао Лорд Благословенный Ветер из вашего храма оказался побежден одним из моих братьев мирового уровня. Ни я, ни военачальник не принимали в этом участие. Я на самом деле очень удивлен, что у вас хватило наглости прийти сюда, после того, как один из ваших Дао Лордов так жалко проиграл». «Он проиграл, но это случилось только потому, что этот мелкий культиватор мирового уровня опирался на редкие сокровища и големов», — сердито ответил патриарх Ясный Ветер. «Единое небо, передай Дао Лорда Благословенного Ветра и других или что?» Дао Лорд Единое Небо прервал его, затем сердито добавил: «Жизнь Дао Лорда Благословенного Ветра находится в руках дворца Огромное Небо. Я могу убить его в любую секунду. Давай, убей его, если хочешь», — холодно прошипел патриарх Ясный Ветер. «Я уверен, что дворец Огромное Небо поплатится за это. Если он не сможет вернуть Дао Лорда Благословенного Ветра назад, то неважно, останется он жив или нет». «Мерзкий, порочный человечишка», — засмеялся Дао Лорд Единое Небо. «Ты знаешь, что моего истинного тела здесь нет. Это единственная причина, почему у тебя хватило наглости появиться здесь. Хаем, если ты такой смелый, добро пожаловать во дворец. Я уже открыл печати формации. Ты можешь свободно туда зайти. Военачальник, давай вернемся и допьем наше вино. Забудем об этом безумце». «Договорились, старший брат. Пора допить вино», — хохотнул военачальник. Вжух, оба полетели вниз. Лицо Дао Лорда Ясного Ветра перекосило. Дворец Огромное Небо только что проигнорировал его, но он действительно не смел ворваться во дворец Огромное Небо. Во внешнем мире у него будет преимущество над Дао Лордом Военачальником и клоном Дао Лорда Единое Небо. Но во дворце он будет полностью подавлен. «Во дворце Огромное Небо. Старший брат Единое Небо, мы просто позволим ему там ждать? Забудь об этом сумасшедшем, Нин. Давайте просто выпьем. Идите все сюда. Давайте выпьем нашего вина и просто подождем и посмотрим, что будет делать этот безумец», — громко сказал Единое Небо. Все присутствующие одобрительно кивнули. Братья Дворца Огромное Небо были довольно смелыми фигурами, но они также были настороже. В конце концов, за бесчисленные годы они были наслышаны о могучей репутации патриарха Ясного Ветра. «Отлично, отлично». Небеса сотрясались от взбешенного голоса патриарха Ясного Ветра. «С этого дня, все культиваторы дворца Огромное Небо никуда не выйдут. Я убью всех и каждого, кто выйдет из него. Ни один из культиваторов дворца больше сюда не попадет. Я буду казнить каждого, кто попытается войти во дворец Огромное Небо. Если вы откажетесь сдать Дао Лорда Благословенного Ветра, я останусь здесь и буду держать всех в ловушке. Один цикл хаоса или 10, мы же никуда не торопимся. Давай дождемся возвращения моего истинного тела. Я жажду посмотреть, как ты тогда попробуешь окружить дворец Огромное Небо», — раздался в ответ холодный голос Дао Лорда Единое Небо. Том 29. Глава 15. Возвращение клона «Вечный мир. Огромное небо». В небе пролетел юноша в меховой одежде. Он уставился на тусклую сероватую бурю, которая издалека закрывала солнце. Это было в направлении дворца «Огромное небо». «Я, наконец, сделал это», — подумал Цзинин. Юноша в меховой одежде был клон Нина, который проследовал сюда с территории бесплодных земель. Теперь, когда он узнал, что патриарх Ясный Ветер осаждает дворец «Огромное небо», он изменил свою внешность. Несмотря на то, что патриарх Ясный Ветер не видел меня, он, вероятно, знает, как я выгляжу, размышлял Нин. Вжух. Нин в меховой одежде прилетел к дворцу «Огромное небо» на высокой скорости. Даос. Приятель, Даос. Внезапно далеко в небе появилась черная фигура. Она использовала свою бессмертную энергию, чтобы передать информацию Нину издалека. Да, лорды храма Ясного Ветра уже 30 лет окружают дворец «Огромное небо». Судя по всему, они, вероятно, будут здесь еще очень долго. Тебе не следует идти дальше, приятель Даос. Ох, я лично был свидетелем, как убили маленького старейшего бога, когда пришел сюда. Даже старейших богов убивают? Нин нахмурился. Любой, кто посмеет отправиться туда, будет убит. Даже животные или птицы не могут войти в этот регион. Бессмертный Хаоса покачал головой. Будь осторожен, товарищ Даос. После разговора он улетел. Цзинин в меховой одежде обдумал все, затем сразу начал спускаться вниз. Как только он коснулся земли, он мгновенно исчез в воздухе. Используя навык бестеневой, он начал двигаться к дворцу «Огромное небо» на высокой скорости. Чтобы скрыть свои истинные способности, Нин просто незаметно двигался в два раза быстрее обычной скорости света. Внутри дворца «Огромное небо» Цзинин, да, лорд «Единое небо» и да, лорд «Военачальник» стояли перед своими барьерными формациями, глядя вдаль. «Старший брат, мой клон вот-вот придет», — сказал Нин. «Чтобы прорваться к уровню да, лорда, ты должен объединить всех своих клонов вместе, чтобы сформировать единое тело». Да, лорд «Единое небо» покачал головой и вздохнул. «Но этот сумасшедший патриарх Ясный Ветер окружил наш дворец. Твоему клону будет очень сложно попасть внутрь. Насколько я понимаю, ты должен просто отказаться от этого тела. Ты все равно сможешь стать да, лордом, и ваша сила будет минимально ослаблена». Нин покачал головой. Этот клон был одним из 18 клонов, которые были созданы благодаря его 18 демоническим богам Тау. Его основное тело было фактически создано благодаря слиянию 17 этих клонов. Если оно умрет, его запасной клон сможет воссоздать основное тело, переделав остальные 17 клонов. Если запасной клон умрет, его основное тело невозможно будет восстановить. Тем не менее, как только запасной клон умрет, основное тело станет независимым и полным, но оно будет иметь на 1/18 божественную силу от своего максимального потенциала меньше. Это правда не оказало бы существенного влияния. «Подождем немного, старший брат», — сказал Нин. «Хорошо», — засмеялся да, лорд «Единое небо». «Я с нетерпением жду демонстрации твоей власти, Цзинин». Нин летел низко, очень близко к земле. Накрывшее небо буря серого ветра покрыла весь дворец «Огромное небо», а святыня спустилась на вершину близлежащей горы. Бессмертная энергия патриарха Ясного Ветра заполнила весь регион, а область вокруг дворца «Огромное небо» полностью контролировалась. Любой культиватор, который хотел войти или выйти из дворца «Огромное небо», был обнаружен. Патриарх Ясный Ветер открыл глаза. Его взгляд пронзил стены храма, когда он посмотрел в далекий регион. Он холодно улыбнулся. «Ах, молодой культиватор мирового уровня, он думает уйти от моего наблюдения, используя умение уклоняться, ты можешь погибнуть». Патриарх Ясный Ветер холодно взмахнул пальцем. Бум! Огромное количество природной энергии мгновенно начало проявляться, превращаясь в размытую сероватую руку размером в 3 миллиона километров и которая двигалась вниз, к культиватору. Свист, сметающий все на своем пути, гигантская серая размытая рука превратила в пыль все под собой, образовав огромную трещину в земле. Свист. Тем не менее, Нин продолжал двигаться над поверхностью земли. Его скорость внезапно увеличилась до 4-кратной скорости света. Патриарх Ясный Ветер нахмурился. Откуда у культиватора мирового уровня навык такого быстрого уклонения? Он сравним с Да-Лордом 3-й ступени. Когда он выскочил на землю, Нин внезапно ускорился с удвоенной скорости света до 4-кратной скорости света, избегая его удара. Хм. Лицо патриарха Ясного Ветра было мрачным. Он снова начал атаку. Эта гигантская размытая серая рука обладала еще большей силой, чем раньше, она также и двигалась еще быстрее, когда метнулась к земле. Земля затрепетала, когда почва и грязь превратились в пыль. В земле появилась еще большая трещина, и все же скорость Нина снова взлетела. Теперь он смог двигаться в 6 раз быстрее скорости света, в результате он уклонился и от этой второй атаки. К настоящему времени он был очень близок к дворцу «Огромное небо». Свист. У патриарха «Ясного ветра» не было даже возможности совершить третий удар. Нин почти мгновенно оказался в защитном периметре дворца «Огромное небо». Что? Патриарх «Ясный ветер» поднялся на ноги. 7 культиваторов мирового уровня под его командованием были потрясены. Никто из них даже не знал, что культиватор мирового уровня использовал навык уклонения. Все, что они знали, это то, что их патриарх только что дважды ударил по земле. Он действительно убежал, и этот последний взрыв скорости заставил его двигаться в 6 раз быстрее скорости света. Это быстрее, чем могут многие верховные дао-лорды. На лице патриарха Ясного ветра было неверие. Как мог культиватор мирового уровня быть таким быстрым? Что за удача ему сопутствовала? Если бы Нин двигался с помощью молнии хаоса, он мог бы двигаться в 10 раз быстрее скорости света. На самом деле было довольно много подобных навыков уклонения, но всем им было чрезвычайно сложно учиться. У многих верховных дао-лордов не было таких навыков уклонения. Учитывая его скорость, может быть, это тот черный север, о котором говорил благословенный ветер. Размышлял про себя патриарх Ясный ветер, но, по идее, этот бог мира Черный Север должен был дойти до Дворца Огромное Небо. Может, у Дворца Огромное Небо есть второй культиватор мирового уровня, который двигается с такой скоростью. Патриарх Ясный Ветер был действительно озадачен. Во Дворце Огромное Небо тем временем был праздник. Вжух! Нин в меховой одежде уже появился за воротами Дворца Огромное Небо, теперь он был в абсолютной безопасности. Он прилетел прямо к Нину Белым, вернувшись к своему прежнему облику. Впечатляюще, впечатляюще, изумленно ахал дао-лорд Единое Небо. Патриарх Ясный Ветер ударил дважды, но все же не смог остановить твоего клона. Это умение уклонения, которое ты использовал в самом конце, оно позволило тебе двигаться в 6 раз быстрее скорости света. Он был слишком самоуверен. Он не знал о моих истинных способностях, усмехнулся Нин. Он был довольно спокоен. Его заставили двигаться только в 6 раз быстрее скорости света. Его нынешний предел на самом деле был в 10 раз быстрее скорости света. Тем не менее, ему нужно было двигаться быстро, чтобы убежать и благополучно попасть во дворец Огромное Небо. Враг не должен был знать о нем всего. «Если ты будешь двигаться так быстро, ему будет нелегко убить тебя», сказал дао-лорд-военачальник. «Старший брат Единое Небо, старший брат-военачальник, теперь, когда мой клон прибыл, я собираюсь объединить свой клон с моим основным телом и прорваться, чтобы стать дао-лордом». «Молодец!» Лица Единого Неба и военачальника стали серьезными. «Ты должен быть осторожен», — объяснил Единое Небо. «Прорыв, чтобы стать дао-лордом первой ступени, может быть легким для тебя, но, учитывая, насколько грозным является твой меч, ты определенно станешь, по крайней мере, дао-лордом четвертой ступени. Этот прорыв будет для тебя фундаментальным. Дао, которое ты развиваешь, должно быть достаточно прочным и стабильным». Нин кивнул. «Дао-лорды». Каждый их шаг балансировал на грани жизни и смерти. Это было похоже на строительство высотного здания. Становление дао-лорда первой ступени создавало основу для всего здания. Дао-лорды второго, третьего и четвертого этапов будто добавляли этажи зданию. Если фундамент не был стабильным, все здание могло рухнуть. То же самое можно сказать и о дао-лордах Самсара. Каждый шаг, который они делали, был смертельно рискованным, и немало дао-лордов погибало, сделав третий шаг. Не каждый дао-лорд мог достичь четвертой ступени. Чтобы построить высокую башню, нужно иметь прочную основу. Что касается обретения вечности, даже малейшая ошибка была недопустима. Даже самые маленькие недостатки гарантировали, что вы никогда не сможете обрести вечность. Если твой фундамент был небольшим, ты мог построить только миниатюрное деревянное здание, то есть стал бы обычным дао-лордом. Каждый шаг был бы для тебя проще, и тебе было бы легче стать вечным императором. Однако, ты был бы слабым. Если бы у тебя был невероятно глубокий фундамент, ты был бы готов построить огромный дворец. Каждый этаж было бы довольно сложно построить, и получить вечность было бы еще сложнее. Однако, если ты преуспеешь, ты будешь непостижимо сильнее других. Это было верно для Вертулу, восточного культа, великой радости и других. Что касается Нина, то его фундамент был самым глубоким из всех. «Не волнуйся, старший брат», — Нин улыбнулся, и он и его клон превратились в полоски света, которые полетели в его далекое имение. Да, лорды военачальника и единое небо остались позади. Брат Цзи Нин действительно значительно преуспел, вздохнул да, лорд единое небо. Когда я впервые встретил его, я понял, что он талантлив, но я никогда бы не подумал, что он станет таким сильным, как сейчас. Уклонение, которое он использовал, было очень быстрым, но, похоже, он еще не подключил ни молнию, ни воду. Я понятия не имею, какой навык уклонения он использовал, но, опираясь на свой меч, он смог захватить 5 культиваторов мирового уровня. Да, лорд военачальник кивнул. Я пытался использовать расчеты, чтобы предсказать его будущее, но я вообще ничего не увидел. Он чудовищно талантлив, еще более талантлив, чем сияющий плавник. Предсказать его будущее слишком сложно. Забудем о нем. Даже эталон капсул с помощью расчетов получила только смутные идеи о том, когда они в следующий раз встретятся. Том 29, глава 16. Стать да лордом дворец огромное небо. Имение Черного Севера. Цзи Нин в белом и Цзи Нин в меховой одежде летели бок о бок. Учитель, Су Ю Цзи и священная пилюля с изумлением уставились на него. Мой клон уже вернулся из территории бесплодных земель. Настало время мне прорваться, чтобы стать да лордом, сказал Нин. Начну прямо сейчас, не беспокойте меня без крайней необходимости. Понятно. Су Ю Цзи и священная пилюля сразу все поняли. Они не могли скрыть своего волнения. Они понимали, что Цзи Нин действительно был необычной фигурой. Как только он прорвется, чтобы стать да лордом, его статус еще больше усилится. Свист, свист. Нин в белом и Нин в мехах пришли в отдельную комнату в глубине имения. В уединенной комнате. Грохот. Формации начали действовать, создавая барьеры света, которые начали появляться вокруг всего имения Черного Севера, не позволяя никому заглянуть в него. Нин, одетый в белое и Нин в меховой одежде, сидели в позе лотоса. Оба закрыли глаза, а затем начали использовать технику «Одно истинное тело». Свист. Оба тела, оба региона Цзиньдани, две души начали излучать ауру размытого света. Они стали сближаться друг с другом, прежде чем, наконец, одетый в меха Нин влетел прямо в тело Нина в белом. Количество света резко увеличилось. Оба вышли из одного источника. Они были одинаковыми, их души, истинные души и тела. Вот почему они смогли воссоединиться и слиться в одно. Теперь все 18 моих клонов собраны вместе. Нин в белом открыл глаза, улыбнувшись. Он все еще помнил, как он впервые приобрел 18 демонических богов Тау и использовал искусство для создания 18 отдельных клонов. Теперь ему удалось еще раз объединить все 18 клонов в одно целое. Чувство совершенства и удовлетворенности исходило из его самой истинной души, заставляя его чувствовать себя опьяненным. Бессмертная энергия божественной силы вылилась в область тумана лазурного цветка в его теле, и начала превращаться в эту энергию тумана, ибо 18 этих тел собрались вместе, чтобы его божественное тело стало еще сильнее, чем раньше. Его божественная сила также была немного чище, чем раньше, это позволяло ему удерживать немного больше энергии тумана. 120 капель. Он аккумулировал в общей сложности 120 капель воды в области тумана лазурного цветка. Это было немного больше, чем 108 капель, которые он накапливал ранее. В поместье, расположенном в исконном хаосе, прямо за пределами далеких трех царств, Нин в черном сидел там, рядом с другим Нином в черном. Они одновременно использовали технику «Одно истинное тело» и слились, став одним целым. Через некоторое время это был уже один Нин в черном. Его аура, однако, была немного сильнее, чем раньше. С этого дня у него будет только одно истинное тело и один исконный двойник. Клонов не будет. Пора начинать. Оба Нина, один в белом, во дворце огромное небо, другой в черном, в своем хаос имении кивнули, их глаза были полны решимости. Бум! Истинное тело и исконный двойник, хотя и находились очень далеко друг от друга, совершали свои прорывы одновременно. Они ощущали странный резонанс между собой. В этот момент они установили Дао, принадлежавшие им одним. Самсара Дао лорды шли по пути своих собственных разработок, каждый их шаг балансировал между жизнью и смертью. Каждый раз, когда он делал прорыв, как его истинное тело, его исконный двойник совершал прорыв одновременно с ним. Попытка одному из них прорваться приведет к тому, что он будет подавлен другим. Добиться результата таким способом было невозможно. Рассмотрим слияние Дао. Даже у Дао Лорда четвертой ступени, у которого был исконный двойник, была только одна попытка слияния Дао. Нельзя было истинному телу провалить слияние Дао, а затем позволить исконному двойнику использовать этот опыт для последующих попыток. Истинному телу и исконному двойнику придется пройти все это вместе, и с каждым шагом они будут вместе рисковать жизнью. Так все и происходило. Если ты не был целеустремленным, ты никогда не смог бы добиться успеха. Грохот. Исконный хаос за пределами трех царств начал грохотать и бурлить с неземной силой, создавая хаотичный водоворот ужасающей силы и невероятных размеров. Волна, вызванная им, фактически затронула даже три царства. Че что? Что в мире происходит? Что это за жуткие волны? Патриарх Субхути, демон ветра и другие из элиты трех царств вылетели в космос над тремя царствами. Они смотрели в отдаленное место, откуда шли волны. Они чувствовали, что обычно спокойный и тихий исконный хаос теперь шумел и ревел, как летящий дракон, с такой силой, что все они были крайне изумлены. Дворец «Огромное небо». Усадьба Черного Севера была совершенно спокойной. Хотя аура Дао Лорда взрывалась силой здесь, формации, которые Нин активировал, сделали так, что аура была полностью заблокирована внутри них. Что касается энергии, которая нужна Нину для прорыва с мирового уровня Дао Лорда, он мог создать ее из драгоценностей хаоса, которые имел при себе. Он принял такое решение с тех пор, как постиг свое Дао Омега Меча. Вжух. Область хаоса в Цзиньдане в его теле. Дерево Дао, которое было 108 000 метров высотой, начало питаться от прозрения Нина в его Дао Меча. Оно быстро начало расти, и с грохотом увеличивалось. Хотя в высоту оно росло очень медленно, оно начало утолщаться с невероятной скоростью. Дерево Дао становилось все толще и толще, но росло оно довольно медленно. Чем глубже фундамент самсары Дао Лорда, тем толще его Дао дерево. Благодаря моему Дао Омега Меча, мало кто из Дао Лордов первой ступени мне соответствует, размышлял Нин. Был фиксированный предел того, насколько высоким могло быть Дао дерево. Например, если Дао Лорд четвертой ступени тренировался много лет и достигал вершины, его Дао дерево вырастало в высоту до 540 000 метров. Это было актуально для всех верховных Дао Лордов. Толщина, однако, для каждого человека была разной. По мере того, как дерево Дао становилось все толще и выше, корни также росли глубже и глубже в область Цзиньдань хаоса. От этого оно становилось все более стабильным и развивалось дальше. Дао дерево продолжало расти, пока оно не достигло высоты в 156 000 метров, а затем, наконец, оно остановилось в росте. Регион хаоса все еще неистово расширялся. Его аура тоже расширялась, а ядро Цзиньданя в самом сердце региона становилось все более загадочным и глубоким. Время перестроить божественное тело. Нин в белом сидел в позе лотоса. Его кости, его плоть, его сухожилия, все они начали принципиально меняться и перестраиваться, используя Дао Меч Омега в качестве своего ядра. Они использовали энергию хаоса, чтобы переделать свою божественную силу. Его удивительная аура Дао Лорда вырвалась из комнаты. Множество драгоценностей хаоса Нина истощались и снова пополнялись. По правде говоря, даже Дао Лорд четвертой ступени не стал бы пользоваться теми сокровищами хаоса, которые пополнили бы его божественную силу. Для Нина такое небольшое количество драгоценностей хаоса было незначительным. Аура Дао Лорда. Мастер делает свой прорыв, нервничал священная пилюля. Да, но аура настолько сильна, она намного мощнее той ауры, которая была у нас с тобой во время прорывов. Су Юцзи была тронута, но ее взгляд был озадачен, когда она посмотрела в небо. Странно, почему нет волнения в здешнем исконном хаосе? Священная пилюля тоже был удивлен. И правда, мастер не использует хаос-энергию из внешнего мира, только во время прорыва вы были в состоянии свободно поглотить огромное количество энергии хаоса за очень короткий промежуток времени. Обычно те, кто совершал прорыв, чтобы стать Дао Лордом, пользовались этой бесплатной энергией хаоса из внешнего мира. Однако Нин был так неприлично богат, что ему было плевать на это все. У него были свои мотивы не пользоваться энергией хаоса из внешнего мира. У хозяина, наверное, на уме что-то другое, предположила Су Юцзи. Только два часа спустя истинное тело завершило прорыв. Учитывая, что у него был неограниченный запас камней хаоса, прорыв был, естественно, невероятно быстрым. Что касается исконного двойника, его прорыв должен был занять гораздо больше времени, поскольку он все еще неистово поглощал энергию исконного хаоса за пределами трех царств. Так вот что это такое стать Даолордом. Нин в белом сидел с улыбкой на лице. Его аура была заметно более мощной, чем раньше. Она была на самом деле равной ауре Даолорда Сияющего Плавника, Даолорда второй ступени. Любой, кто видел Нина и ощущал его ауру, оценил бы его, как Даолорда второй ступени. По правде говоря, это было не так уж впечатляюще. Все древние культиваторы и члены имперцев Яркого Берега были сопоставимы с Даолордами первой ступени, будучи еще на мировом уровне. Как только они совершали прорыв, их божественные тела становились сопоставимыми с телами Даолордов третьей ступени, а их ауры были намного сильнее, чем аура Нина. Что касается мегазвезды, который тренировался в тысячи тел сутры, он однозначно был ровнее тем древним культиваторам и имперцам Яркого Берега. Тем не менее, было очень мало древних культиваторов и имперцев Яркого Берега. Что касается культиваторов, которые оба обучались в тысячи тел сутры и смогли прорваться, чтобы стать Даолордами, вероятно, их было еще меньше, чем имперцев Яркого Берега. Таким образом, во внешнем мире люди обычно оценивали силу человека, основываясь на его ауре. Нин использовал свой Дао-меч Омега в качестве основы и ядра своей божественной силы и объединил 18 тел в одно. Именно поэтому у него было тело, сравнимое с Даолордом второй ступени после прорыва. В будущем я буду просто притворяться Даолордом второй ступени. В конце концов, мое Дао-Омега меча просто слишком мощное, гораздо более мощное, чем Дао восточного культа, великой радости или других. Основываясь на том, что я знаю, даже такие фигуры, как всемогущий гегемон Яркого Берега или эталон капсул, не сталкивались с культиваторами мирового уровня с таким Дао, как у меня. Нин знал, что в глазах каждого, иметь возможность овладеть несколькими верховными Дао, а затем объединить их, означает, что ты – гений из гениев. Выходит, он был еще сильнее, чем гений из гениев. Если другие узнают об этом, можно было бы получить некоторую выгоду для себя, но это также принесет и немало проблем. Лучше быть осторожным и с виду быть просто гением из гениев. Сделав свой прорыв, Нин почувствовал, что он претерпел грандиозную трансформацию. Он был уверен, что благодаря своему Дао меча Омега, даже как Дао лорд первой ступени, он будет сравним с такими, как Великая Радость и Восточный культ, как только они станут Дао лордами второй ступени. Было очень мало Дао лордов четвертой ступени, которые могли бы ему что-то сделать. Это заставило Нина прочувствовать свой героизм и доблесть. В прошлом любой могущественный Дао лорд мог представлять для него угрозу. Теперь он будет представлять для него угрозу. Том 29, глава 17. Конец изоляции. Эта уединенная комната была сейчас тихой. Цзи Нин просто сидел, визуализируя внутренности своего тела. Его запасы бессмертной энергии и божественной силы были такими же большими, как у Дао лорда второй ступени. Однако внимание Нина было сосредоточено в области тумана его лазурного цветка. Энергия тумана лазурного цветка. Вот на что обратил свое внимание Нин. Область лазурного цветка была туманной дымкой. Капли золотой воды медленно катились, весь регион излучал ауру тумана. Всего было 1111 золотых капель. Каждая капля содержала гораздо больше энергии, чем божественная сила и бессмертная энергия Нина, вместе взятые. Она действительно эволюционировала еще раз. Моя энергия тумана лазурного цветка намного сильнее моей собственной божественной силы или бессмертной энергии. Как она могла стать такой сильной? Ее сила, должно быть, равна силе Дао лорда четвертой ступени. Нин был действительно ошеломлен. Девять печатей хаоса казалась обычной техникой, но на самом деле она была невероятно сильной. Иметь возможность преобразовать энергию старейших богов и наследных бессмертных было одним делом. Даже преобразование энергии мирового уровня понятно, но техника могла еще и преобразовывать энергию уровня Дао лорда. До сегодняшнего дня Нин все еще не мог понять некоторые из тайн, лежащих в основе процесса преобразования. Кто создал эту технику, эту невероятно мощную технику? Покойный гегемон даровал мне множество приемов, божественных способностей и тайных искусств, но ни одно из них не может сравниться с таким. Нин был втайне шокирован. Помимо этих искусств меча уровня гегемона, покойный гегемон с мечом также обладал многочисленными божественными способностями и тайными искусствами, которые он передал Нину. Некоторые из них были даже сильнее, чем новый гром, и все же все они были значительно проще по сравнению с девятью печатями хаоса. В легендах говорится, что самыми могущественными телами обладали те, что принадлежат имперцам Яркого берега, некоторым особым формам жизни высшего уровня, древним культиваторам и культиваторам, которые обучались в тысячи тел сутры, размышлял Нин. Но мои 9 печатей хаоса позволяют мне быть наравне с ними. Императоры Яркого берега, древние культиваторы, элитные формы жизни и практики тысячи тел сутры были невероятно талантливыми фигурами. Даже на мировом уровне их тела были сопоставимы с телами дао-лордов. Как только они делали прорыв и становились дао-лордами первой ступени, их тела становились сопоставимыми с телами дао-лордов третьей ступени. Главное, что они могли усилить божественные способности и развить совершенно губительное количество сил. Эти силы были, вероятно, мощнее, чем даже энергия тумана лазурного цветка Нина. У Нина не было возможности использовать его энергию тумана лазурного цветка для каких-либо божественных способностей. Проблема заключалась в том, что у королевства Яркий берег было очень мало имперцев. Вот почему они нуждались в защите 12 дворцов. Древние культиваторы, особые формы жизни высшего уровня, практикующие тысячу тел сутры, их было совсем немного. Да, лорд Единое Небо, да, лорд Военачальник, да, лорд Сияющий Плавник, Свешенная Пилюля, Сую Цзи на первой ступени, у всех были ауры да, лордов первой ступени. Со вторым шагом у них должна были быть ауры да, лордов второй ступени. Это было нормально. Такие люди, как Нин, у которых были Дао Меч Омега и 18 клонов, были невероятно редкими даже среди дао-лордов. Древние культиваторы и имперцы Яркого берега, которые являются дао-лордами первой ступени, могут превзойти меня в силе, когда они полностью раскроют все свои способности, но в бою я могу продержаться намного дольше. Кроме того, чем выше уровень, которого ты достиг, тем важнее сила дао, которую ты создал. Нин медленно кивнул. Для дао-лордов Самсары их дао было их фундаментом. Это важно больше всего. Нин, например, контролировал дао меча Омега. Даже без использования каких-либо божественных способностей или приемов, его единство с мечом было бы достаточно, чтобы легко подавить дао-лордов третьей ступени. Благодаря этому Омега-дао он сможет превысить скорость света в 40 раз. Его Омега-дао позволило ему войти в более высокие измерения и пройти через них с по-настоящему удивительной скоростью. Такова была природа дао. Если бы вы просто полагались на грубую силу и мощь, вас бы раздавили. Вот почему некоторые невероятно мощные дао-лорды могли легко убивать имперцев Яркого берега, древних культиваторов и даже вечных императоров, хотя они были ничем иным, как обычными культиваторами, не имевшими какие-то особенные тела. Дао меча. Нин использовал свое Дао Омега меча в качестве шаблона для преобразования своего божественного тела. Как только его Дао дерево стабилизировалось, он сразу же смог смутно представить себе предстоящий путь своего Дао Омега меча. Чем выше ты стояли, тем дальше вы видели. Много разных идей о Дао меча заполнило его ум. Он думал о цели Разрушителя Небес, цели Единого Сердца, Инь-Ян, цели Капли Крови и Бестеневой. Нин начал получать некоторые идеи и прозрения о тайнах, которые они будут содержать в себе в будущем. Неудивительно, что все говорят, что переход от первого шага ко второму шагу – самое простое для дао-лорда. Нин улыбнулся. «Если бы я просто контролировал одно верховное дао, я бы, наверное, прорвался и стал дао-лордом второй ступени всего за несколько сотен лет». Дао-лорды очень быстро переходили от первого шага ко второму. Даже самый медлительный из дао-лордов, скорее всего, потратит на это несколько циклов хаоса, и это уже будет считаться невероятно длинным периодом времени. Судя по тому, что рассказывали люди, были некоторые, кто мог прорваться в течение тысячи лет. Тем не менее, более поздние шаги были намного сложнее, а прорывы занимали больше времени. Однако мне нужно сначала сделать дальнейшие прорывы в моих 5 высших дао. Только тогда я смогу разработать еще более глубокое дао Омега меча. Нин понял, что его путь будет более сложным. Другие, однако, понятия об этом не имели. Я останусь в уединении на 10 лет. Через 10 лет я скажу, что я прорвался, чтобы стать дао-лордом второй ступени, размышлял Нин. 10 лет. При временном ускорении это будет более 1000 лет. Учитывая уровень таланта Нина, его прорыв, чтобы стать дао-лордом второй ступени примерно через 1000 лет, не удивит других. Дао-лорду второй ступени обладать дао-уровня его омега-меча было логично. Если бы другие знали, что у дао-лорда первой ступени было такое ужасающе мощное дао-меча, новости быстро распространились бы по бесконечным территориям. Нин действительно не хотел, Чтобы это произошло, в следующие 10 лет мне нужно закончить освоение нового грома и новой воды, а также защитной божественной способности, которую дал мне покойный Гегемон, тело меча Дао. Нин пришел к такому решению. Из различных божественных способностей и тайных искусств, которые дал ему покойный Гегемон, единственное, чем он мог сейчас воспользоваться, была защитная божественная способность. Все потому, что Нин уже достиг вершины власти в технике «Золотой идол», и его тело было сопоставимо с высококлассным оружием Дао. Это был высший предел для культиваторов мирового уровня. Только теперь, после того, как он стал Дао-лордом, он мог использовать тело меча Дао покойного Гегемона. Когда он достигнет вершины в своем обучении, техника сделает его божественное тело сравнимым с высококлассным вечным сокровищем. Учитывая, что его жизнь предполагала быть жизнью, полной борьбы, если он хотел жить долго, ему нужно было биться. Первобытный хаос был наполнен всеми видами опасностей, а враги были способны на всевозможные коварные атаки. Если ваше божественное тело могло выдержать удары, ваши шансы остаться в живых резко увеличивались. У всех Дао-лордов четвертой ступени были чрезвычайно мощные и непостижимые методы. Это были ужасающие силы, полученные после того, как ваше личное Дао достигало чрезвычайно высокого уровня. Время продолжало течь, 12 лет прошли мгновенно. Имение Черного Севера. Хотя священная пилюля и Су Юцзи продолжали тренировать свои основные тела, оба оставили воплощение ожидать возвращения Нина. Прошло немало времени с тех пор, как мастер стал Дао-лордом. Почему он до сих пор не вышел? Священная пилюля был очень озадачен. Прошло 12 лет. Даже Дао-лорд Единое Небо приходил спросить об этом. Но все, что мы можем сделать, это ждать здесь, как дураки. 12 лет. 12 лет – ничто. Твое истинное тело использует сокровище временного ускорения внутри имения, чтобы тренироваться, так, Су Юцзи добавила. Даже если это займет 1000 лет или 10 000 лет, у тебя нет выбора, кроме как ждать. Знаю, знаю. Просто я, ворчун, поспешно ответил священная пилюля. Вообще говоря, люди быстро выходят из уединенной медитации после того, как становятся дао-лордами. Наш мастер слишком долго находился в уединении. Да уж, кивнула Су Юцзи. Времени прошло не так уж мало. Вдруг, бум. Совершенно ужасающая аура Дао Меча внезапно выплеснулась наружу. Тем не менее, ограничительные заклинания, окружающие имение Черного Севера, не позволили ей покинуть имение. Извне никто не мог заметить, что происходит в имении. Аура Дао Меча была настолько возвышенная и устрашающей, Су Юцзи и священная пилюля не могли не вздрогнуть, почувствовав ее. Столкнувшись с такой аурой, они не могли даже думать о сопротивлении ей. Единственное, что они чувствовали, страх. Это Дао Меча, это Дао Меча. Оба они были потрясены. Прошло время, но они все никак не смогли успокоиться. Грохот двери в комнату распахнулись, изнутри вышел юноша в белом, с черными ножнами на спине. Мастер. Оба сразу поднялись на ноги. Учитель, ты. Су Юцзи смотрела на Нина и вокруг него. Он выглядел совсем не так, как Дао-лорд первой ступени. После того, как я стал Дао-лордом, я внезапно получил много новых идей, поэтому я решил потренироваться некоторое время. Кто бы мог подумать, что я прорвусь и стану Дао-лордом второй ступени, сказал Нин. Дао-лорд второй ступени, и Су Юцзи и священная пилюля были очень удивлены. Нину, однако, было немного стыдно. Но поскольку он решил скрыть свою истинную силу, ему пришлось скрывать ее от всех. Только тогда он будет в безопасности. Подсознание Нина неоднократно подсказывало ему, что лучший вариант – сделаться для всех Дао-лордом второй ступени. Только тогда его путь совершенствования будет более безопасным. Учитель, я слышала, как многие говорили, что прорыв с первой ступени на вторую довольно быстрый, что некоторые тратили на это всего 1000 лет, но что ты будешь настолько быстрым, я не ожидала. Су Юцзи добавила взволнованно. Мастер, ты действительно невероятен. Хорошо, только не нужно рассказывать никому об этом, сказал Нин. Затем он поднял голову и посмотрел в небо. Мыслью он рассеял заклинание формации, окружавшее его имение. Как только он это сделал, Дао-лорд Единое Небо и Дао-лорд Военачальник почувствовали это. Ах, Цзинин, поздравляю тебя с совершением прорыва. Волна божественной интуиции подлетела к нему, отправив ему мысленный смешок. Аво, какова аура, ты стал Дао-лордом второй ступени?